и, залившись краской, поспешно отвела глаза. Не может ли оказаться, что на самом деле она остается его пленницей лишь по собственной воле, и он с легкостью от нее избавится? Девушка отпрянула, когда Энтони нежно отвел с ее щек непокорные прятки. «Хотя сегодня тепло, дорогая, тебе лучше захватить шаль. Когда солнце садится, сразу становится холодно, как зимой. Надеюсь, ты не простудишься. По крайней мере, пока я не могу ухаживать за тобой. Но если несчастье все же случится, — продолжал он, весело сверкая глазами, — остается лишь надеяться, что я, подобно тебе, сумею найти такое же верное лекарство от хвори. Пожалуйста, помолчите хоть минуту, — воскликнула Касси. Вы прекрасно знаете, что я не хотела, то есть не намеревалась. Искоса взглянув на Энтони, она заметила, что на его лице по-прежнему играет коварная улыбочка, и окончательно разозлилась. «Вы настоящий невежа! Мне казалось, вы предпочтете забыть то, что я сделала!» Граф покачал головой и торжественно траурным голосом осведомился. «Неужели впрямь тебе пришлось не по вкусу столь краткое изучение предмета?» Касси, отказываясь поддаться на уловку, гордо выпрямилась, повернулась к нему спиной и стала вновь любоваться гаванью, где стояли на якоре десятки кораблей, шлюпы, кечи, двухмачтовые парусные суда, яхты, такие же великолепные, как Кассандра, торговые суда, трюмы которых, конечно, ломились от товаров, свезенных сюда со всех концов света, и рыбацкие лодки всех размеров. «Никогда не видала так много кораблей!» — выдохнула она благоговейно. «Здесь даже можно встретить испанский фрегат!» — обронил граф. «На сей раз я позволю тебе насмотреться на него досыта!» «По-моему, милорд, — сказала девушка, — вам доставляет удовольствие заставлять меня вспоминать неприятности, которые лучше было бы забыть!» И, не дожидаясь ответа, подняла голову к мачтам, где матросы по команде сеньора Донетти уже убирали паруса. Яхта вошла в гавань, лавируя между кораблями и едва не задевая о борта, так что Касси невольно затаила дыхание. «Не волнуйся», — успокоил граф. «Вот уже много лет, как мы не сталкивались с другими судами. Видишь, вот тот причал по правому борту. Там Кассандра и бросит якорь». С берега доносились отвратительные запахи гниющей рыбы и пота. Касси с отвращением сморщила нос. Грузчики в плотных домотканных штанах выстраивались цепочки от сходин до самой пристани, передавая из рук в руки тяжелые ящики и мешки. Девушка разглядывала моряков в самых разнообразных мундирах, выкрикивавших приказы на десятках языков мира. Шум стоял такой, что Касси не понимала, как кто-то ухитряется разобрать хотя бы единое слово. Граф обвел рукой гавань. «Здесь корабли всех стран. Обычно капитаны либо платят пиратам дань за безопасный проход, либо нанимают еще одно судно, вооруженное пушками для сопровождения».